Так, я в эфире, по-моему. Да, я в эфире. Да. Вот я говорю, тушить свет или не тушить. Спрашиваю, здравствуйте, всем привет. Так, кто не знает, что мы делаем? Мы тестируем благон. Мы тестируем, значит, сервис, который позволяет теоретически одним нажатием кнопки выходить в эфир всем, а не только тем, кто в этом соображает. Но, к сожалению, пока у нас три нажатия, я думаю, что меньше у нас не получается. И вот тут что-то у меня с камерой, но я, честно говоря, можно попробовать. Вы мне скажите, я буду тут менять разрешение. Вот поменял лучше. И со звуком, пожалуйста. Лучше, уже хорошо. Привет всем и Калининграду, в том числе, естественно. Так, с Марса тоже хорошо, неплохо. Значит, мы тестируем благон. Если у нас будет получаться, получится, я сегодня думаю, что все-таки последний, ну не то, что последний там, крайний раз попробую, да, если у нас все, так сказать, будет нормально, более-менее, тогда все-таки я Славу выпущу, постараюсь выпустить на следующее воскресенье. Ну, конечно, если он сам будет готов, а вам придется сегодня пока немножко меня еще потерпеть. Так, ну давайте тему какую-нибудь обсудим. Вот я все, у меня теперь все очень быстро бежит. А почему Слава считает себя православным? Ведь это поклонение евреям. Я тут сразу снизу, чтобы долго не искать. Поклонение евреям. Поклонение православным. Нужно отказаться от РПЦ, вернуться к язычеству. Бог Велес, он же Бог Один, он же Один, он же наш выбор или множество. Новый тип христианства создать. Одино христианство. Но Одино христианство, это, собственно, есть такая уже ветвь. Называется она. То есть я христианин, но как бы один. Ну, то есть я сам с Богом разговариваю, мне посредники не нужны. Но Бог один. Но основное противоречие как раз протестантизму в том, что раз он у каждого свой Бог, один, но у каждого свой. Трактовок не допускается. То тогда получается, это ничем не отличается от язычества, просто выбираешь себе та тема и все. Ну просто говоришь, вот он есть один, а других не существует. Ну на самом деле это же тоже христианство, ну как иудаизм, это такой плавный переход из язычества. Они же говорят, нет, Бог един, да? А что в Библии-то написано? У них написано, ну в Библии, в этом, как в Торе, написано, что да не будет у вас других богов, кроме меня. Ну, значит, они так теоретически у кого-то других есть. Ну, вот у вас я буду, да, только, а у кого-то, видимо, там. Ну, они такие, неправильные боги эти такие, довольно-таки смешные. Вот, и поэтому с богами вообще все сложно. Мы на самом деле не вышли ни из какого язычества, по большому счету. Конечно же, мы язычники. Просто у нас есть некая светлая мечта о неком идеале, да, в котором не надо будет сомневаться, там типа хороший он, плохой и так далее. Ведь язычникам было легче на самом деле, у них не было хороших и плохих богов. Вернее, они были хорошие и плохие по обстоятельствам, применительно, собственно, к самому человеку. Да. Ну, поклоняешься ты там этой Афродите, или как он там у них назывался. Вот. И, собственно, боги имели человеческие черты, человеческую мораль, да, они также могли там разгневаться, что-то еще сделать, там, накричать, молнию пустить, да, и, собственно, вот, такие они были человеческие боги. А мечта об идеале привела к тому, что вот есть такой бог, который обладает всеми положительными, как бы, чертами. Но это вот именно в христианстве, заметьте, потому что иудаизм не предполагает приложение морали к Богу в том смысле, что ну, вот он хороший или там какой-то. Да? Нет, для них Бог это все-таки фатум, это судьба, это нечто то, что действительно не не, как это называется, пути неисповедимы, да, то есть нельзя представить себе в виде какого-то, ну, человеческого существа, обладающего человеческой моралью. А вот христианство уже его как-то наделило именно человеческой моралью. Ну, типа, вот он хороший, в принципе, да, он добрый такой. Он же еще в Библии, в Ветхом Завете, он гневается, да, разгневался Бог, что-то там затоптал ногами, кричит, что это они отлили этого своего золотого тельца. Вы знаете, я извиняюсь, если вопросы буду использовать как тему для разговора, да, потому что просто отвечать на вопросы не очень интересно. Ну, я буду, я постараюсь. Я сейчас закончу, просто это мысль меня очень интересует. Вся эта вещь, и я думаю, многих интересует, да, во что верить. Потому что, по сути дела, по вероисповеданию мы, конечно, являемся, ну, иудаистами, да, ну так, по корням своим, да. Значит, вот моральному отношению мы являемся христианами, да. Значит, вот отношение к богам, я имею в виду, как им приносить там что-то там, какие-то подати или там приношения, это мы, конечно, язычники. А вот все, что у нас в будущем, это вот мечта об идеале, о неком ну, существе, что ли, не существе, а неком таком, что действительно не содержит в себе ничего плохого, да, кроме хорошего. Вот. Но это мечта, потому что, по моему мнению, Бог, конечно, он впереди, а не позади. То есть, может, он и был, но, как сказать, он был в другой вселенной и другом, ну, как бы сказать, Богом других был. А наш Бог впереди, мы его должны сочинить, во-первых, а во-вторых, по-хорошему, может быть, и даже и создать. Но это я сейчас действительно в далекую ситуацию. Давайте на вопросы попробуем. Можно один вопрос? Почему эта тема не дает Эдуарду Пак? Ведь он сам уверяет нас, что Мальцев звезда и у них обширная аудитория. Зачем эта истерика? Вы что, под крылом? Вы просите кусочки эфира на эхе или что? И с кем вы там будете, если появитесь там? Или вам необходима раскрутка под крылом Венедиктова? Так, ребята, ваша сила именно в том, что вы делаете. Я зачитываю, чтобы кто-то будет, видимо, смотреть без этого. Без всяких там раскруток. Будьте выше этого, не тратьте энергии на эти разборки. Вы крутые. Я с вами согласен. Я сам не знаю, что же меня так цепляет этот еврейский вопрос. Мне кажется, это заговор. Жидомасонский, извиняюсь за выражение. Действительно, ну что оно вам так цепляет? Ну есть и есть этот Венедиктов. Ну пусть их СМИ, они заканчиваются. Ну просто вот, ну как не придешь куда, и там вот надо вот... Дело иметь все время. Да я ничего против евреев не имею. Я просто... Вы поймите, вот протекционизм, на самом деле, в чем все более-менее, ну, по большому счету обвиняют, да? Я понимаю, он как бы присутствует и у многих, и на всех уровнях. Ну, действительно, малые группы склонны к большему протекционизму, меньшие, там, большие группы к меньшему. Это саморегуляция такая, да? Когда говорят, вот русские друг друга там за границей чуть ли не стесняются, избегают, да? Почему? Ну, очень просто, потому что нас много, ну, относительно. Ну, там, где мы едем, за границей. Потому что если русский русского встретит где-нибудь, я не знаю, в Папуасии, то, наверное, все-таки не будет избегать. То есть, когда нас много, мы стремим разбежаться в разные страны. Да? Когда мало, мы ищем друг друга. Такой протекционизм. Но я скажу страшную вещь. Я считаю, что протекционизм – это источник фашизма. Фашизм в широком смысле этого слова, а не от слова фашизм. Наверное, шовинизм ближе тут к слову, да, подойдет. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я, да? То есть, когда возникает протекционизм, он является не источником, а причиной фашизма. Не поводом, как у Гитлера было, а причиной. То есть, понимаете, нам все время хотят сказать, что вот ситуация такая, что фашизм возникает, когда одну группу людей что-то в чем-то обвиняют, там, а другую группу людей возвышают и так далее, и так далее. Но возвышение происходит из унижения, понимаете? Вот Когда ставится задача поднятия с колен, это значит есть ощущение стояния на этих самых коленях. И вот это то ощущение, вы говорите, Венедиктов, да не Венедиктов мне нужен, мне эхо нужно. Мне, понимаете, когда вот плюют в душу, да, вот ребята, вы сидите в русской Википедии, вы евреи, которые живете за границей, я не знаю, кто из вас живет, ну, в смысле, жил, и сколько жил в Советском Союзе, в России и так далее, и так далее. Вас, вот я конкретные претензии к тем пяти человекам, о которых я знаю, ну, знаю, один там в Осло живет, в Хамбурге, значит, один в Израиле. И вот понимаете, и вот они проголосовали, выкинули Мальцева. Я знаю на самом деле, почему и Мальцева выкинули из Википедии. Конечно же, это его любимые друзья из Кремля, кому-то там напрягли кого-то и сказали нет, потому что он там висел в этой Википедии 3 года и никому не было до этого дела. Да Славе до этого дела нету, понимаете? И вот этот момент, когда вот за границей являются евреями, выкидывают русского националиста, я не русский националист, мне поймите, да? Я же говорю, ребята, ну поимейте совесть, ну что вы хотите, вы же, вот тогда я сказал, вы же потом сами будете плакать, что вас расстреляют по 5-6 миллионов. Ну поимейте совесть, ну просто вот страх чуть-чуть поимейте. Ну это же наглость, плевать в душу людям. Я понимаю, что был политический заказ, я понимаю, что у вас там это самое. Но то, что творится, что написано, Мальцев Вячеслав Вячеславович, и написано, запрещено создавать страницу с этим названием, да вы охуели. И вы говорите, что так трогает? Ну конечно трогает, но любая несправедливость трогает, ну... Как Миронов говорит, создали еврейскую преступную группировку. А мне говорят, нет, это такое, вы что, нельзя, это фашизм и все. Говорит, азербайджанское можно написать, армянское можно написать, чеченское можно написать. А еврейская преступная группа нельзя написать. Хотя любой банк возьми, вот так подними крышку, вскрой туда, загляни и посмотри. Это нельзя, это фашизм. А когда действительно, как Слава говорит, ну ладно, ну хорошо, я сейчас не про эхо Москвы и не про любое другое телевидение, на котором никого нет, кроме них. Кроме вас, извиняюсь. Кто вопросы задает, может. Ну не знаю, вот, ребят, я говорю, вот это меня расстраивает тут не еврейский вопрос. Хотя тоже вопрос, да, вот как Жванецкий говорит, что они есть или их нет. Вот не в этом дело. Есть протекционизм или нет? Есть протекционизм или нет, господа евреи? Я понимаю, что у нас принято так говорить, у нас всегда принято так говорить. А вот в Америке, а вот у этих, а вот у этих, что нет? Есть. Ребята, все есть, но это не ответ на вопрос. На четко поставленный вопрос, и вы знаете, в чем ответ. И этот ответ вас касается. Вот что я просто хотел сказать. Ну давайте, ладно, оставим эту. Евреи есть самые страшные фашисты. Да нет, на самом деле нет. Ну конечно нет. Нету народа самых страшных фашистов. Все рождается из этого. Я понимаю, что это обратная сторона процесса, когда тоже их заплющили там. Ну правильно, ну согласитесь, взяли, вот когда мы говорим там, Слава тоже говорит там, 70 миллионов китайцев, 20 миллионов русских или там больше 30 миллионов, а евреев там 3, 5, 6, и вот они за это. Ну погодите, надо считать по отношению к народу. А по отношению к народу до хера. Так что, конечно, они пострадали больше, чем китайцы. Я имею в виду, есть количественные отношения, а есть отношения пропорции. Да? Так в пропорциональном отношении точно так же, как вот люди говорят, мы проиграли в чеченской войне. Ну, давайте по жертвам посчитаем. Только не по количеству жертв, да и по количеству чеченцы больше жертв понесли. А по процентам. По отношению к населению. И что можно назвать после этого геноцидом? Конечно, ну на что вы хотите? Естественно, что евреи боятся. Естественно, что они хотят страховаться в жизни. Это коллективный разум, понимаете? Это информа. Вот ну как им выживать вот в этой ситуации? А вдруг опять? А вдруг что-то? Да лучше руку на пульсе держать. Конечно, да лучше контролировать. Прежде всего, средства массовой информации, политические институты, финансовые институты и так далее, и так далее. Ну, как бы вот, и тогда есть запас, страховка некая. Ну, ребят, ну то же самое в 30-е годы было в Германии. Ну, то же самое. Ну, к чему это привело? Ребят, надо дружить, понимаете, надо дружить. Нельзя так делать. Я прекрасно знаю, что прекрасно мне люди пишут. Я сам сколько раз писал, читают там письма. Про Мальцева очень много раз им писали. Очень много. Вот миллион примерно раз. Вы слышали хоть раз эту фамилию на Эхе Москвы? Вот вы говорите, зачем нам Венедиктов? Да дело в том, что там точка сборки. Понимаете? Дело даже не в том, что Венедиктов, если бы это была какая-то палитра, но ведь из всех средств массовой информации, я имею в виду реально оппозиционных и реально, которые работают на Россию, да, которые можно назвать всероссийскими, это же ведь только уже эхо. Дождя уже нет. Ну что, я не прав? Я вот слушать могу только РБК немножко, да, и то до определенного момента, и эхо тоже до определенного момента. Вы знаете, как сейчас это происходит. Телевизор включить нельзя, просто надо сразу брать что-нибудь мягкое, потому что все равно что-нибудь швырнем. Я не знаю, вот... Это не... Ну, я скажу глупость, наверное, да. Ну, я скажу глупость. Но глупость, она звучит так в моем отношении. Ребята, это нечестно. Вот просто нечестно и все. Я понимаю, что мне сейчас скажут, о какой чести идет речь, мы это все сами сделали. Да, сами сделали. И вы, господа евреи, думаете, что так оно происходит, потому что так оно, вот, ну так оно, нормально. У меня же никакой протекции не было. Я сидел, жопой добывал, учился, там это сам. Вы так рассуждаете. Я понимаю вас. Я вас понимаю. Но вы внутри процесса, вы этого не можете установить. А математика простая. Если... У нас на Мехмате 50% преподавателей евреи, как минимум, это я сейчас минимум беру, это то, что понятно, потому что там это самое. То тогда мне-то, как не еврею, тяжелее попасть в эти 50%. Они же не уменьшатся никогда, они будут только вырастать. И вы сами это знаете. Это не то, что где-то написано, протокол сионских мудрецов или какие-то там заговоры. Нет, это внутреннее генетическое состояние, когда, со своим лучше. Это как песня, очкарик, очкарик, и видит издалека. Я знаю, я сразу проникаюсь людям в очках с большей симпатией, чем без очков. Почему? Потому что я знаю их проблемы, хотя бы некоторые. Это понятно. Вы коллеги по Холокосту, я понимаю, как минимум, по прежнему, по будущему и так далее. Я все это понимаю. Ну, ваша эта проблема, мы ей не сможем заняться, вы слишком передушили. Мы можем только сесть и дождаться, когда необузданные толпы вот этих диких прибегут и начнут голову сворачивать всем подряд. Либо вы сами зададитесь этим вопросом, спросите сами себя. А действительно, нет ли в этом проблем? Вот, ребят, вот сейчас вот сидите, откройте Эхо Москвы сайт. Эхо Москвы. Я уже говорил, еще раз повторю. Спустите его вниз, промотайте вниз. Там написано рамочки в рамочке. Важные люди написано. Красной рамочкой по нецветному фону обведено написано. Важные люди. Важные, чтобы нам, дуракам, было понятно. Люди. Чтобы нам было понятно, что они важны. И вот там несколько фотографий. И вы посмотрите и посчитайте, сколько там кого. Это важные люди для Венедиктова. Не в Мальцеве дело. Хотя и в Мальцеве тоже, конечно. Что вот они будут вопить, если мы вполне, как я считаю, умного и адекватного и грамотного человека... Бориса Миронова назначим, например, на должность, главного по кадрам, например. Или по той же культуре, да, вместо Мединского, например. Вот что, вот вы представляете себе этот визг? На международном уровне, между прочим, это будет просто визг такой. Поздно, я думаю, рвота начнется в прямом эфире. Раввином главным Мироновым, точно. Так, Путин запретил полеты в Египет. Комментарии. Я вот тут читаю сразу, что... Сам вяжешь? Конечно, вяжу. Конечно, вяжу. Так все сейчас вяжат. Че, ты что, не видишь, что ли? Все вяжат. Винопольский вяжит. Путин вяжит. Только он не сам вяжит, а своими этими визглями вяжит. Я вяжу, да. А что, микрофон? Ну это вот издержки... Ну и меня тоже. Жорик Варламов, да, конечно. Да это вообще, Жорик Варламов, это мой, кумир. Да если бы я так мог. Нет, именно как Жорик, я сейчас не про Галустяна. Ладно, постараюсь. Трогайте, пусть кричит. Ну да, должен же кто-то кричать, да. Понимаете, все должно быть в меру, и в том числе вне меры что-то тоже должно быть, но в меру. Что я обещал? Давайте, Эдик помолодел. Да нет, я побрился. Мы с тобой, так, сейчас. Как вы относитесь к Стамахину, Юрию Нестеренко и прочим? Пока никак. Сейчас я себе запишу. Стамахин, Юрий Нестеренко, Стамахин. Хотя, наверное, уже неплохо, раз вы не рекомендуете. Эти враги же не будут смотреть. Хотя. А как пригласить Мальцева на интервью? Как пригласить Мальцева на интервью? А вы пишите в этот МХО артподготовка, по-моему, да? Или артподготовка, я не помню. В этом посмотрите. Напишите. Там все равно они приходят рано или поздно. Что такое новая эра? Нет, ну что-то вы... Давайте вопросы или Египет комментарий. Хорошо, сейчас. Ну, раз так много, только вы больше, пожалуйста, не это самое. Кто... Сейчас я пытаюсь прочитать, или тут все под номерами. Никто не регистрируется. Хорошо, давайте Египет. Египет. Кстати, давайте вот так. Вот вы меня спрашиваете, а я вас спрашиваю. Вот как вы к Египту относитесь? Вы тоже пишите. Давайте мы примем какую-то одну общую... У нас же есть диалог, да? Давайте, ну вот, Египет – это вынос мозга, да? Ну как вынос мозга? Он такой уже и так у нас вынесенный. Вот, ну давайте с самого начала, раз уж мы все заразились этой новостью, давайте поговорим про нее, да? Ну, у нас есть с вами такая, как, ну, вот мы со своей стороны приняли такой взгляд на вещи, да, что Путин развязал войну в Сирии, в связи с этим получился там теракт, и вот все 224 человека, это ему на, как в качестве ордена дополнительного, да, туда же, где Нордост, на шею. Нет, я не собираюсь даже на секунду Путина оправдывать, что я такой... Речь не в этом. Я хочу разобраться в исламского государства, ИГИЛ. А почему, кстати, вот кто-то знает, а почему был ИГИЛ, а теперь просто исламское государство? Что это они Левант-то откинули? Я что-то вот как-то этого... Ну, я не искал особо, может, кто знает, скажите. Но суть обстоит в том, что, конечно, это исламское государство, запрещенное на территории России. Блин, какие же они идиоты, а? Я имею в виду, закон вот написал. Дебильно. Запрещен на территории России. Че, он от этого прекратил существовать? А давайте Запад запретим. Вот у меня такая. Вот такое предложение к этим законодателям. Ну раз там с Запада всякое говно идет, давайте запретим Запад, скажем, на территории России Запад запрещен. Нет, ну только, блядь, Восток, этот, Восток и Север и Юг. Вот так вот у нас там какая-то лапка куриная, да. Все, больше ничего нету. Вот без Запада будем жить. А. Короче, вот это запрещенное исламское государство меня... Вот чем интересует. Фактически своей полной аналогии с большевистской Россией, вот этим большевистским государством 17-го года и последующих годов гражданской войны, интервенции. Да? Самое главное – это интервенция. Вот представьте, да? Как тогда газеты писали, я не знаю, ну как вот газеты, например, писали там в европейских делах, особенно в Америке, но это же далеко. Но тут же гражданская война, тут бошки резали, то вы понимаете, да, я как там почитал, ну что, все знают, что. Это даже Булгаков «Белую гвардию» почитать и то, но это такая самая мягкая книжка на эту тему. Ну понятно, гражданская война, все уже доказано, самый кровавый вид войны, там вообще жутчайшие вещи происходят и так далее. И оттуда шла такая антанта, да, то есть это непонятные совершенно какие-то государство, полуразгромленной Германии, какие-то эти лезут, непонятно кого они там это, там белая армия, там белые, зеленые, золотопогонные, да, там Дальневосточная республика, здесь какие-то куча, тут Колчак, тут Деникин, там Махно, да. И вот эта вот фигня, ну прям полная аналогия, то, что сейчас в Сирии происходит. Нет, ну я не прав. Ну когда нету двух сторон, то и войны как таковой нету, да, есть много сторон, это и есть гражданская война, это вот есть то, что называется смута, да, смутные времена, да, когда непонятно, одна себя считает властью, другая себя, третья себя и так далее. Так вот в данном случае ИГИЛ, запрещенный в России, или Бога что ли запретить, а, уже пытались, да, вот. Запрещенный ИГИЛ больше всего мне напоминает как раз таких большевиков, которых никто не понимает, что они хотят, потому что это уже, ну, как бы совершенно дикость какая-то. Во-первых, у них там непонятно, кто главный, ну, там есть какие-то главари, да, но они то вместе, то порознь, там же много было революционеров, эсеры, там, ну, по крайней мере, те же Савенков, допустим, да, это эсер, допустим, Махно, анархист, допустим, да, Ленин, Троцкий, большевик, да, и то. Сначала же он эсером там, по-моему, был. Вот. И вся эта вот такая вот, каждый с каждым, вот прям чистая Сирия. И вот больше всего мне они напоминают большевиков. Почему? Поясню. Потому что у них есть такая некая идея. И идея эта лежит, цель такая, да? И она лежит за пределами их жизни. И у большевиков она лежала за пределами жизни. Да? Мы построим светлое будущее для наших вот коммунизм. Да? Ну, то есть будущее было в коммунизме. Да? И за это, ну, можно было и умереть. Вот они строят там какое-то государство Леванта, там что-то такое. И вот это вот для них светлое будущее. У них есть идея и нет единого лидера. Вот как только появится единый лидер, тогда появится уже и противник, тогда появится политика. Да? А вот пока нету, вот это именно чисто такая орда революционная. И она, ну просто у нее немножко другие основы, там, допустим, религия. Но ведь большевизм это тоже религия, по большому счету, по всем построениям, да. Потому что цель жизни за пределами жизни, относится она к совершенно к другому, не к тебе. То есть в метафизической области лежит, в пространстве, да, какие-то чужие внуки будут там жить при коммунизме. Но на самом деле речь идет о неком царстве справедливости. Да? Справедливости прежде. При всех прочих вот, рассказы про ужасы сталинизма, ленинизма и коммунизма и прочее, строили-то они общество справедливости. И вот я боюсь, я очень боюсь того, что главной идеей исламского государства, которое позволяет ну, ему так распространяться и захватывать такие там территории и людей, главное умы, мозги захватывать, да, это идея справедливости. Нам показывают точно так же, как наверняка большевиков показывали в Европе в 17-м, там, 18-м, 21-м году, которые звезды вырезают что-то там на противниках, там, я не знаю, еще какие-то жуткие вещи делают, и главное, непонятно зачем. Но ведь любому большевику было понятно, зачем и почему они так делают. Я имею в виду идейному, а они сами и самые идейные были. И именно вот это вот как бы не учитывать, идейность их заставила победить. Потому что они строили именно коммунизм, они строили сказку, и за этой сказкой люди пошли. Земля крестьянам, что там еще, фабрики рабочим, это сказка чистой воды. И за ними люди пошли. И вот сомневаюсь я, вот понимаете, я не в том сомневаюсь, что это самое, что ИГИЛ там террористическая организация. Террористические, конечно, большевики, ЕСР и анархисты были прежде всего террористическими организациями. Это безусловно. Я сомневаюсь в том, что можно разбомбить там, потому что эта идея, она не разбомбит. Они видят идею справедливости в том, чтобы евреев уничтожить. И Америку, потому что она управляется евреями. Вот так звучит. Вот их два главные лозунга. Два. Нам все время рассказывают про какие-то отрезанные головы, про христианство, про это самое. Вот два главных лозунга. А фактически это лозунг один. И я не говорю, что они молодцы, а я обращаюсь опять, возвращаясь к еврейскому вопросу. Я говорю, ребята, Это вам больше всех надо разобраться с проблемой протекционизма. А то же, вы просто одни окажетесь. Вы просто окажетесь одни. Вот Венедиктов проснется, выглянет в окно и окажется, что он один. Итак, ИГИЛ, ребят, вот я не знаю, я могу сказать, может, глупость на ваш взгляд, да? Ну, так же, как с Советской Россией, вы посмотрите, как будут верительные... Вот молодые люди еще увидят, как будут подписываться верительные грамоты, послы, этот самый государство, флаги там будут, все, вот это самое, подружились. Будет это. И на самом деле не такие большие, ну, по человеческим меркам вполне достижимые вещи. Ну, если, конечно, не начнется полный апокалипсис. Ну, я надеюсь на лучшее. Так, ну я Египет тему осветил или опять, кажется, не осветил? Я говорю, я не знаю. Если речь идет именно... Эд, почему не любишь Джамаля? А вы знаете, я его стал слушать. Именно по этому поводу. Я тогда сильно на него разозлился, но разозлился. Я понимаю, даже я себя... Сейчас не то, что я сейчас буду... Ребят, нет. Нет, я Джамаля не люблю. Я его слушать стал именно по этому поводу, чтобы понять, что же там происходит. Ну, он же, так сказать, ближе к этим процессам. Да? Мне он не понравился сразу. Ну, я не люблю людей, которые все знают. Потому что сам все знаю. Нет, на самом деле, не знаю ничего из того, что стоило бы знать. И знаю многое из того, чего, в общем-то, никакого значения не имеет. Вот. Мне, во-первых, не понравилось, потому что вот видно человек, что ему вот наплевать, да? Вот его задача была просто в данной конкретной ситуации показать, какой он крутой вот этой ведущей. Ну, перед девочками, грубо говоря, там это, крутого включить. Вот все. И это, собственно, меня взбесило. Ну, потому что, и что, вот чем ты взял? Вот чужими головами ты, значит, делаешь свое это самое, как называется, вот это такой... Обалденный альфа-самец, да, потому что не боишься говорить об отрезанных головах с усмешечкой и с таким, значит, прищуром пренебрежительным. Это раз, почему он мне не понравился. Во-вторых, мне не понравился, потому что он мажор. Мажоров я не люблю. Ну, я это на генетическом уровне, извините, кто мажор, простите. Ну, так получилось. Вот. И говорил, он, в общем-то... Скажем, говорил правильные вещи, только неправильным, не с правильным подходом, но он говорил со своей стороны, со своей там этой колокольни. И понятно, что как бы он видит немножко по-другому ситуацию. И то, что я сказал, что не будет здесь ИГИЛа, да, не будет. Послы будут там какие-то эти люди, но не будет ИГИЛа не потому, что он слабее там или что-то такое. Не победит или что-то такое, а именно потому, что ИГИЛ он в головах должен созреть, да. Если у них там есть идея об Аллахе, с Аллахом связанной, да, вот ИГИЛ, как и большевизм, это возможно только через подчинение идеи, ну, идеи большинства народу, да, через признание этой идеи большинством народа. Ну, вы готовы, ну, просто пока он будет называться Аллах, вы же его не примете, правильно, большую часть. Вот я заглянул, он говорит, многонациональный народ, все такое, да. Я вот последнюю перепись вчера посмотрел по Саратову, да, ну там просто выдержку из это самое. Он говорит, наибольшая десятка самых ну, многочисленных народов там по Саратовской области по переписи. Знаете, сколько русских? 98%. Следующие идут татары, 1,8%. Следующие все вниз. Вы хотите, чтобы было исламское государство, или вы там боитесь, что не будет? Просто по определению, потому что... Да, может быть, мог бы появиться там лет... сколько, когда там крестили, да? И загнать всех в речку, и перекрестить в эти... В Магомеда перекрестить всех, да? Но Для этого надо, ну, как сказать, нам надо туда вернуться мозгами, интернет убрать, вот это все, и как-то с этим жить. Потом можно перекрестить в Магомета, если ты не крещенный в другую монотеистическую религию, да? Ну, народ целый. Одного-то можно, конечно, бить палками и куда угодно перекрестить, а вот народ целый. Ну, можно записать их все мусульмане, ну что, будет ИГИЛ из-за этого? Нет, ИГИЛ будет, как и большевизм будет тогда, когда большинство народа его захочет. Здесь не захочет, просто идеи не та еще. Возможно ли другая параллельная идея? Конечно, возможно. Вот Слава говорит об анархии. Вот говорят, только о коммунизме кто-то. Да это одно и то же слово. Коммунизм, анархия, это все одно и то же. Коммунизм это просто научное определение будущего анархизма. Ну, как себе представляете? Так, ну война-то будет, война-то будет. Ну война же уже идет, ну что вы, ну ребят. Ну, а как вы себе представляете, вот как Вторая мировая война, вот она же Вторая мировая, да, там, Первая мировая, и что там было? Ну, что было в этот момент в Австралии? Ничего не было. Ну, в газетах писали, так вот как у нас, что война там где-то идет, да, условно. В Швейцарии даже, чем мы далеко уходим, в Швеции там, да. Ну вот, понимаете, а если уж там на периферии, ну как, центр этой войны сместился в Сирию, да? Вот я думаю, что в Сирию и переместились, это, я же сторонник теории информ, то есть, что коллективный разум принимает решение, а не Путин, не Мальцев, и даже не я, как не обидно. Вот коллективный разум решил, что ему война вот там, в Донецке, не надо, потому что там Европа, и там слишком кучно. Пойдемте в пустыню гранаты бросать. Вот так разум решил, потому что война нужна, она война всегда где-то есть, она вот там, война. Если кто читал «Кондуит» и «Швамбрани» Льва Косили, или просто «Швамбрани» наберите в этом самом, увидите. Там война всегда у них на карте, война посредине, а сбоку плен. Вот это война, и она должна быть. Ее просто переместили туда, в пустыню, и народ оттуда убегает. И, собственно, вот такая хорошая война. Чё? Кто хочет, воюет, кто не хочет, не воюет. Летать там не надо. Когда новый теракт? Ну я же не Мальцев теракт предсказывать. Да, тебе не кажется, что Мальцев на самом деле не знает, что ему делать дальше? А дело в том, что некому ничего делать дальше, понимаете? Оно же ведь никуда не денется, оно не созреет никак. Вот мы сидим, нас действительно пока меньшинство. И меньшинство, вот я сегодня это вот посмотрел, мне прислали, Дима прислал какого-то гада очередного, который там... Ой. Так, я его и не досмотрел. Три раза начинал и чуть не разбил монитор. Но, ну, их там пока больше, понимаете? У них сейчас гон такой, да, вон ништяк, ща мы там, да ладно, там все дела. Но они не дерутся, они, грубо говоря, так отсюда дерутся. Вот Мальцев дерется, но вот ему же охота, так сказать, по привычке как бы физический контакт вступать, да, если уж, ну так, больше. А это получается, что надо вот на словах там что-то кому-то доказывать. Еще неизвестно, слышит тебя или не слышит, видит или не видит, да, и что ты скажешь там. Ну, предсказал он. Вы видите? Вот я недавно слушаю Венедиктова, а Венедиктов говорит... А мы же тоже, между прочим, вот как-то сказали, что вполне возможно, что может быть самолет Боинг, ну, что самолет собьют. Ничего вы не сказали Венедикту. Это у вас память заклинила. Вы знаете, что Мальцев об этом сказал, но сказать вам об этом нельзя, поэтому вы начинаете выдумывать всякую херь. Нету, нету. Никто ничего не сказал, кроме Мальцева. Думаете, Мальцев не знает, что делать? Да он-то знает, что делать, он политик, он знает. Вот сейчас время агитпропа, как ни крути. Вот он, собственно, ему в этом вопросе все достаточно ясно. Вопрос, есть еще и другой формат политики, да, что делать? Ну, понятно, ни выборов нет, ничего нету. Ну, вот это вопрос, то, что не знает делать Мальцев, это то, что не знает делать никто. Потому что вот пока этот формат, ну вот мы ждем, допустим, оранжевую революцию. Мальцев говорит, не будет оранжевой революции. Да, вполне возможно, что не будет, потому что вот они научились ей противостоять, они зажали эти клапаны, значит, должно как-то сорвать крышку. Но как оно сорвет, мы не знаем. Мы просто не знаем. Ну, все же меняется, понимаете? Война идет с государством. Вы понимаете, что государство это отживающий инструмент. Нехорошее слово инструментарий, инструмент, да, установление общественного порядка, скажем так, да, в глобальном масштабе. Да. Нас учили в школе, и мы понимаем, как развивались общественные отношения. Сначала это было там стая, да, потом племя, потом род, потом, или наоборот, да, потом, значит, народ, да, потом, вот, самоидентификация все повышалась, укрупнялась и укрупнялась. Следующий этап самоидентификации, это вообще мы все, человечество, понимаете? И все, что нас разделяет между собой, в том числе еврейский протекционизм, в том числе, вот это и является тормозом движения нашего общего вперед. Восприятие нас как общности, как человечества. Ну, проект Венеры, наверное, все читали, и не, дело не в Венере, тут все проекты сходятся к этому. Вот просто есть другая сторона пугалки, да, глобализации, все представляют себе мировое правительство. Еще раз процитирую, кого опять забыл, Шекли или Брэдбери, Шерин Путер. Нет никакого правительства. Мы и есть правительство. Мы все думаем одной большой башкой, понимаете? Не Путин думает маленькой головкой, и не это самое. И проблема как раз заключается в том, что если мы нормальной коммуникации не наладим, вот Путин и вот Кремль, да, или там правительство, это может быть некий мозг, да? И вот если к этому мозгу нет доступа информации, кислорода нету, да, мозг начинает отмирать, клетки его начинают отмирать, они начинают дурковать, да, с ума человек сходит, а потом и вообще прекращает свое существование, да. Почему? Потому что вот нету обратной связи, нету никакой информации, нету, даже обратной связи у народа адекватной нет, потому что он через телевизор смотрит в этот мир через Киселева, да, и думает, ой, ништяк, мы сейчас их там... Пиндосов этих. Че пиндосов этих? Вот это вот, блин, вечные лайние моськи на слона, да? Да не видит он тебя, не слышит он тебя. Вообще тебя не существует для него. Не существует. Для них, знаете, для них Россия как для нас Ким Чен Ын, как для нас Северная Корея. Она не существует. То есть она есть там где-то, да? И он так злой, страшный, из минометов расстреливает. Ну вы боитесь Ким Чен Ын? Конечно нет. Потому что он вам вообще не страшен. Потому что вы понимаете, что он тут и шагу не пройдет вся эта Северная Корея до нас, да? Кто мы такие? То есть кто они такие против нас, да? Ты, каштанка, супротив человека, все равно, что плотник супротив столяра, да? И также американцы рассуждают. Ну куда же, куда они? Им же все уже давно рассказали. Тут все ржавое, тут ничего не работает, никуда не полетит. Ребят, ничего никуда не полетит. Еще раз говорю, ничего и никуда не полетит. При нашей любви чиновников к деньгам никогда, ничего и никуда не полетит. При том, что когда нам передавали ядерные, они не устроили за этим никакого контроля. Да ладно, там все разведки мира на каждой кнопке держат по пальцу. Не по пальцу, а вот за руки друг друга держат. Нету там людей, которые могут нажать. Это невозможно. Вот понимаете... Когда Слава говорит, что там он может нажать, если он нажмет, это значит, ну, ему разрешили где-то совсем в другом месте. Ну, это значит, уже ничего от него не зависит. Я понимаю, что это тоже такое агитпроп и так далее, и так далее. Но это все-таки не так, как мы себе представляем. Чемоданчик открыл, кнопку нажал. Ну, нету. Ну, там еще целая цепочка людей есть, чтобы до нажатия. Я уверен, что все эти вещи контролируются прекрасно. Иначе все, ЦРУ, АНБ, всех их надо уволить нахрен. Ну, хорошо, даже если вы их всех уволите, но Моссад-то останется. Уж эти-то ребята никому не дадут нажать на кнопку без их ведома. Иначе я ничего не понимаю в евреях. Это твоя и моя дочь живут в Испании, и меня зовут. Кто будет у власти после Путина? У власти, вот у власти. Я, ну, слабо сказал, я надеюсь, что русский. Я тоже надеюсь, кстати. Фантастики и нету никакого популизма. Это есть просто... Как сказать? В этом просто технологии другие должны лежать. Общественно-социальные технологии. Государство когда-то было передовым инструментом этих технологий. И первый город-государство Рим, ну, из цивилизованных, так сказать, известных нам, да, по крайней мере, показал по сравнению с царствами и королевствами свою, так сказать, свои преимущества. И теперь придет не государство, а что-то другое, и оно покажет свое преимущество перед государством. Я думаю, искать его надо, конечно, где-то в цифровом мире, виртуальном, в интернете. Коммуна, не знаю. Ну, коммуна, это интересно. Мы же обсуждали коммуна. Да, коммуну нам удалось построить, и достаточно интересную коммуну. Вот сейчас опять нам на нас все навалились, я вот так заочно спорю и с Латыниной, и с этим, и с Пархоменко. Конечно, я их слушаю, конечно, умные ребята, но вот переклинивает их, они прям вот злобы исходят и все по этому самому. Я понимаю сталинский режим и так далее, и так далее. Я все понимаю, но вы забываете, вот ничего хорошего, вот ничего. Ну, было же. Ну, вот по поводу справедливости все-таки. Там можно по-другому как-то справедливость трактовать. Но не было такого, чтобы, ах, они власть, им все можно. Да ладно, было 100 тысяч, миллион разработано вариантов, по которым ты можешь добиться справедливости. Миллион вариантов. Я помню, у меня мама с папой писали письма там какие-то, там это самое, что-то... Ну, жили-то так довольно-таки бедновато, да, но там, ну, слива не было. Но раз там что-то трубу починить не могут 2 дня, ну, тоже, в общем, всегда это самое. Я помню, письма писали прям сразу в райком партии, туда раз направили, херак, они через вечером уже бегут, что-то трубы делают. Ну, так было кому пожаловаться, понимаете. И не царь, до которого там не достучишься, а вот конкретный народный контроль и так далее. Если ты грамотный, ты там был, в общем, это. А поскольку я был самый грамотный в семье, то письма писал я. Мне они диктовали, а я их писал и поправлял. Поэтому я все знаю. Я всем писал. И в газету, писалось в газету, и в райком партии. И тогда приходил кто-то и чинил. Так, конечно, да, намеревались. Ну, дело даже не в этом было, я говорю. Вот то, чего не добиться, я думаю, еще долго-долго многим этим. Ну, в чем конкретно конечная цель Благона, конкретно в вашем случае? В чем конечная цель? Конечная, чтобы он заработал. Вот вы пишите, потому что тут сидят наши программисты, они мониторят ситуацию. Вот сверху поддержка есть, помощь есть, кнопки. Тут очень важно, я прихожу, и народу достаточно много, зрители показывают, да, а потом ухожу и больше никого не нахожу здесь, да. Значит, видимо, что-то мы не так сделали, видимо, что-то не так работает. Вроде бы сделали все просто, но вполне возможно, что просто не хочется. Знаете, есть места, куда приходишь и думаешь, ну не хочется мне просто здесь сидеть. Может, вопрос дизайна, может быть, цвет поменять, я не знаю. Или, может, действительно принципиально такая вещь не нужна. Вот это непонятно. Потому что, на самом деле, простота-то в использовании... Тут, ну, по крайней мере, я знаю, что вы вот настроите в Ютубе и здесь, это вот небо и земля. Собственно, для этого. Может быть, качество. Ну, вот сейчас качество я не самый хороший поставил. Но давайте я поставлю еще получше, попробую качество. Будет тормозить? Посмотрим сейчас. Да, подтормаживает. Это HD. HD у меня не идет. А у меня камера, да. Что-то у меня тормозит. Поэтому мы не можем и HD запустить. В YouTube. О, затормозило. Все. Алло. Да. Ну вообще я в эфире.